Чё, Валя, бандюки не звонят? А? Бандюки не звонят? Не слышу. Бандюки не звонят? Не поняла! Бандиты звонят? Не поняла! Бандиты звонят? Не поняла! Бандиты, бандиты! А, бандиты? Да. Да вроде не слыхать было. А может они уехали куда-то? А я откуда знаю? Алло? Алло. Да. Алло. Да. Это кто был? Не знаю. Это муж? Какой-то другой голос. А слышно в твоей квартире? А? А слышно, что от тебя дома кто-то орёт? Что за, блядь, конфета, Вась, что ли, во рту? Муж? Это твой муж? А? Это твой муж был? Какой муж? А кто говорил? Алло. Ну? А? Кто это? Хуй в пальто. Не, Валь, ты че, шутишь? Шучу. Нет, да правда, кто был, Курдюковы или эти? Курдюковы. Да, да ну. Прикалываются, да? Угу. Нет, трубку положи. Курдюков ругается. Подрались, что ли? Не слышала? Отец ругается. А? Слышишь, отец ругается? Ага. Бандиты. Хреновые. Валь, на Новый год так готовишься? А? К Новому году готовишься? А чё ты ему готовишь? Ну как там, ё? А? Алло. Ну что, кончили разговор? Теперь со мной будете? С кем ты разговаривала? С Кирдюковой. А? Что шутишь-то? А? Что шутишь? Алло. Валь. Тут? Алло. Да. Ты тут? Алло. Ну-ну! Что делаешь? А? Что делаешь? Сказал, читаю! Валя, ты любишь спорт? А? Спорт любишь? Подстанция? Алло?